Глава 7. Темные тоннели. Ну что, мои дорогие, вы готовы отправиться в приключение? Идите поживее, это кратчайший путь. Подпрыгивая и крутясь волчком на одном месте, тараторил Болтун. Слушай, Болтун, у нас к тебе есть много вопросов, сказала Лиля. Да, валяй, задавай, я на все твои вопросы отвечу, радостно произнес Болтун. Во-первых, куда мы идем? И почему, раз ты знаешь дорогу, вы сами не сходили за яйцом? А во-вторых... давай по порядку, — перебил Болтун. Мы идем в Красные горы Белогорья. Там есть высохшая река. Она раз в год наполняется водой. Возле реки растет дерево. Река питает дерево, а оно распускается. Прилетает с юга огромная птица, закрывающая одним крылом солнце, а другим небо. И несет на дереве яйцо золотого цвета. Сияющее, большое, горячее, как огонь. Вот за ним мы и идем, — сказал Болтун. «А почему нам еды дали на 2 дня, а тебе на 4?» — спросил Алан. «Так никто еще не смог достать это яйцо. Всех сожрал Айдакар», — игриво ответил Болтун. «Сожрал кто?» — напряженно спросила Лиля. «Да что вы пристали! Дойдете и сами все увидите!» — рассердился Болтун. Тут он подошел к одной из стен. На ней были какие-то полусгнившие доски. Отогнул одну из них и сказал: «Давайте живее сюда!» Путники пролезли в темный ход. «Вот она, короткая дорога!» «Заброшенная шахта!» — произнес Болтун. «Это мое самое любимое место. Повеселимся сейчас на славу!» Он побежал вперед с криками: «Сюда, сюда!» и выкатил тележку. «Рельсов кое-где уже нет, но вы держитесь крепче. А где я скажу «прыгайте», то и прыгайте за мной, а то кирдык вам будет». Болтун встал позади тележки и рявкнул: «Ну чего стоим, полезайте живо. Можно подумать, у вас есть какой-то выбор». Лиля и Алан переглянулись. Вейш молча полез в тележку, подавая руку Лиле. «Да, выбора у нас нет», — сказал Вейш. Болтун начал толкать тележку, а когда она разогналась, он ловко запрыгнул в нее и истошно заорал: «Юху! Погнали!» Тележка, скрипя и покачиваясь, покатилась по проржавевшим рельсам. Она то разгонялась, то замедлялась. Все крепко держались за края. «Это же круто!» — орал Болтун. Пот выступил на лбу Вейжа. «А теперь прыгай по моей команде и цепляйся за канаты вверху!» — кричал Болтун. Наверху были какие-то прогнившие веревки. «Раз, два, прыгай!» — скомандовал Болтун. Все прыгнули, уцепившись за веревки. Тележка с грохотом провалилась в пропасть. «Ну как? Круто же! Я же говорил!» продолжал Болтун. «Сейчас раскачивайтесь и прыгайте на тот настил», — указал он куда-то вперед. «Я не могу держаться одной рукой», — застонал Алан. «Да бросьте вы уже этих светлячков», — зашипел Болтун. «Сейчас доберемся до базы, и я дам вам нормальные факелы. У меня их там много». Все бросили банки и схватились обеими руками за веревки. Банки со звоном разбились, и снизу вылетели светлячки, продолжая освещать дорогу. «Раз, два, прыгай!» Раскачиваясь, как на лиане, орал Болтун. Все прыгнули. «Ну что, все на месте? Тогда пойдем, тут недалеко». «Да уж, отличное место», — произнес Вейш. «Лучше не придумать». «Болтун, а почему у тебя мало волос на теле, не как у остальных тридов?» — спросил Алан. «Потому что я еще очень молод», — сказал Болтун. «А сколько тебе лет?» — спросила Лиля. «Да, точно не знаю, около 90, наверное», — сказал Болтун. 90 — это молод?» — удивился Алан. «Да это еще совсем юн», — — с усмешкой ответил Болтун. «Да уж», — захихикал Вейш, — «тогда я вообще младенец». Тут они подошли к месту, похожему на базу. На деревянных настилах стояли стол, лавки, повсюду валялись каски рабочих, консервные банки, сгнившие веревки. «Ну как вам мое логово?» — спросил Болтун. «Очень милое местечко. Нате вот вам факелы, тут их полно». Он подал каждому по факелу и коробку отсыревших спичек. Вейш попытался зажечь свой, и с шестой попытки мелькнула искра. Факел загорелся. Все остальные подожгли свои факелы от уже зажженного. «Ну все, пошли дальше», — пробормотал Болтун. «Раньше здесь кипела работа, пока весь уголь не вырыли и не оставили нас ни с чем. Я всегда приходил сюда со своим отцом, и мы лакомились едой из железных банок. Говядина тушеная, кажется, так на них было написано. Также мы с папой пугали людей, прятались в темных углях и неожиданно выскакивали, а те убегали с криками прочь. Эх, веселое было время! Сейчас здесь уже лет 20 никого нет. Только я периодически вожу кого-нибудь вроде вас. В один конец». «А разве триды умеют читать?» — удивленно спросила Лиля. «Читать и писать!» — воскликнул Болтун. «Я еще и стихи сочиняю, вот послушайте. Червячок услышал дождь и полез наружу. Дождь прошел, а червячок никому не нужен. Горько плачет наш малыш, где же мой домишко? Мама ищет уж тебя, маленький глупышка». «Ну как вам? Я уже хочу написать свой сборник стихов Болтуна». Путники под стихи продолжали двигаться по извилистым ходам шахты. «А вот еще. В подземельях бродит крот, кушать хочет. Ираумпалва». «По-моему, у него заплелся язык», — сказал Алан. «Да, точно. Надо делать привал». Найдя подходящее место, путники расположились на привал. «Нужно подкрепиться и поспать», — сказал Вейш. «Сегодня был слишком насыщенный день». Устроившись на земле, кто на рюкзаках, кто на свернутых веревках, путники задремали. Что-то мягкое коснулось руки Лили и начало ее обнюхивать. «А!» — отдернула руку Лиля. «Кто здесь?» «Да не бойся», — сказал Болтун. «Это землеройка. Поверхность уже близко. Пора идти дальше. Вставайте». Пробудившись от непродолжительного и неглубокого сна, путники медленно встали и побрели дальше. Стены земляных ходов становились то белесыми, то бурыми, то снова каменными. «Но все-таки, скажи, Болтун, почему вы не достали яйцо сами, раз вам так оно нужно?» — спросила Лиля. «Все дело в том, что наши глаза не могут смотреть на солнечный свет, а ночью на яйце сидит птица, утром она улетает, и мы не можем его взять сами, поэтому нам и нужна помощь», — сказал Болтун. «И много уже попыток было», — продолжала она. «Как минимум 5», — сказал Болтун. «Лет 10 назад последний заблудившийся в наших пещерах спелеолог пытался взять яйцо, но у него ничего не вышло, и его сожрал Айдакар». «Ну, раз нам предстоит с ним встретиться, то хоть бы расскажи, кто это?» — спросил Вейш. «Это огромный дракон, который охотится за яйцом, чтобы его съесть. Оно дает ему силы на целый год, а на следующий год все повторяется. Главное, нам успеть, пока он снова не съел его, а то придется ждать еще год», — произнес Болтун. «Ну вот мы и на месте». Наверху виднелось отверстие, похожее по форме на глаз дракона. «Я буду ждать вас здесь. Дальше мне нельзя», — сказал Болтун. Путники вылезли из отверстия в земле и начали разглядывать местность перед собой.